где-то в неизведанных горах. В просторном зале, высеченном прямо в камне, без единой двери или хотя бы намека на лаз, открылся портал. В портале, собственно, ничего особенного не было, а вот в комнате было на что посмотреть. Вдоль стен стояли скульптуры воинов Подгорного царства, лучшие воины в лучшей броне и с лучшим оружием. На стенах выше них были гербы, в основном из оружия или инструментов. Посередине комнаты находился круглый стол и стулья, расставленные за ним, которые потрясали изяществом резьбы. За этим столом, в противоположной стороне от портала, находился трон, довольно скромный для своего названия, без изображений короны, без россыпи драгоценных камней, без золотого оформления, но все же трон, подогнанный под размеры гномов и тем не менее являлся именно троном. Рисунки и гравировки, мощные подлокотники и положение выше стола не давали назвать его иначе. На этом троне в обычных холщовых штанах, серой рубахе и деревянных сандалиях сидел гном. Гном был довольно стар. Это можно было разглядеть по глубине морщин, исчертивших его лицо, и по длине бороды, которая спускалась почти до колен. Возраст гнома также выдавала седина, которая почти вытесняла все другие цвета с головы и бороды гнома. Стоит еще отметить взгляд гнома. Он был очень цепкий и сразу настораживал при встрече с ним. Этот взгляд никак не вязался с вселенской усталостью, которая изображала лицо. Из портала же появились посетители. Первый, который вышел, был в обычном холщовом халате с капюшоном. Руки и лицо его были исписаны вязью изначальных рун. На ногах были деревянные сандалии, а наискосок через торс два ряда намотаны крупные бусы. Второй был еще занятнее. Невысокого роста, из-за того, что сутулился, на лице были очки, а само лицо было все изрезано шрамами. Картину дополняли длинные эльфячьи уши. Одно, правда, было надломлено и торчало в сторону. Оно и до этого не блистало красотой, а уж после таких шрамов и подавно. Одет он был в кожаную добротную броню с металлическими вставками. За плечами у него был огромных размеров баул цилиндрической формы. Последним, третьим посетителем всей комнаты был колоссальных размеров амбал. Ширина плеч поражала, а мускулатура рук внушала уважение. Морда? Да-да, именно морда. Лицом его можно было назвать с очень большой натяжкой. Морда была вытянутой, отчего-то он был похож на Кирна. На голове красовались спиралевидные рога, на ногах были копыта, а из-за спины выглядывал кончик хвоста. Одет он был в серо-зеленые кожаные штаны и такую же куртку. «Не бояться и не прогибаться, включаем наглые рожи», моментально оценив ситуацию, прошептал Леголас. Сам же он прошел к самому трону, прихватив один из стульев. Он поставил стул спинкой к стоящему на троне гному, а сам уселся на стул, обхватив спинку стула ногами, а руки сложил в замок и положил на спинку стула. Таблеткин, это тот, что татуированный, сел правее в позе лотоса, сложив в замок руки на груди и выжидательно уставился на гнома. Самый большой и мускулистый амбал, Матадор, сначала, проходя мимо стола, выдвинул стул, осмотрел его мизерные размеры и, не придумав ничего лучше, чем ухватиться за край стола с диким скрипом и грохотом, перетащил стол ближе к трону и уселся прямо на него. Гном, сидевший на троне, не проронил ни слова. Более того, на его лице не дрогнул ни один мускул. Он немного пожевал бороду и пробасил: «То, что вам неизвестны правила приличного поведения, я уже понял. То, что вы не понимаете, кто перед вами, я тоже уже понял. Мне непонятно, какой полоумный гном, сожри его бороду плешь, взял в названные племянники эльфа, пусть и спасенного и взращенного гномами». «Полоумного зовут мастер Торин, ваше величество», — сказал Леголас. От этих слов король гномов нахмурился и пробурчал в бороду: «Опять это полоумное недоразумение». Немного помолчав, он продолжил уже более бодрым голосом: «Ну, раз вы уже поняли, с кем разговариваете, то вы понимаете, что натворили? Сейчас все военные силы задействованы на зачистке гор рода Большого Молота. Матка-прародительница уничтожена. С боями, но мы продвигаемся все глубже, и исход битвы, вне сомнений, будет за нами. Но вот незадача. Рано или поздно другие расы узнают, что матку-прародительницу уничтожил не гном, и даже не полукровка. Тууран, эльф и человек. Вы понимаете, что будет, если информация всплывет? Ну, такие мелочи. Официально матку-прародительницу уничтожает названный племянник мастера Торина. Обратите внимание на необязательность упоминания слова «названный». Не без помощи команды, конечно. А вот по поводу нашего молчания и затмения в нашей памяти, мы готовы выслушать ваше предложение. Леголас пытался вести переговоры, как заправский дипломат. Я готов вам троим предложить ритуал зов предков в главном храме старших рун, величественно проговорил гном. Ваше Величество, вы понимаете, что на зов предков старшие руны главного храма отвечают далеко не всегда, и далеко не всегда так, как хотят вопрошающие. От этих слов Таблеткина король сморщился, как кислый лимон. Чего же вы хотите? Решил играть в открытую гном. Золотые монеты, 300 тысяч, произнес Матадор и, увидев светлеющее лицо гнома, тут же добавил. Каждому, вне зависимости от результатов ритуала. Несколько хмурых взглядов пересеклись на Матадоре. Они ясно говорили, что он продешевил. Гном немного пожевал бороду, но нехотя согласился. Хорошо, но это все, что я могу вам позволить. Ритуал будет проведен завтра. В полдень явитесь к мастеру Торину. После этих слов он достал золотой стержень и переломил его. За спинами гостей открылся портал. Когда почти все ушли, и Матадор уже встал на карачки, чтобы ползти в портал, он замер. Потом он повернулся к гному и спросил. «Ваше Величество, а почему вы так одеты? Я думал, что короли одеваются соответственно. Об этом вам лучше расскажет ваш татуированный спутник», — с улыбкой произнес гном. «А, понятно. Вы тоже из этих извращенцев, жрущих камни».